Аполлинар Иванович уже решительно не знал, кто его спрашивает, откуда идет звук. Отражения придвигались, множились, оборачивались то боком, то затылком. Уверенность и покой Лили Васильевны сообщали ему твердость, а ее наставнические интонации понуждали к покорности. «Вы обратили внимание, что зеркала по преимуществу грустные?» — поинтересовалась Лиля Васильевна. «Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что в основном это вещи, которые нам принесли, сдали. И здесь нет ничего странного. Счастливые люди вещи не сдают. Зачем счастливым людям избавляться от хороших вещей? Они их приобретают. А это не просто хорошие вещи. Это превосходные зеркала. Вот это, 555-е, нам отдала, по сути, нищая старуха. За бесценок отдала. Закупочная комиссия не поддержала мою цену. Я предлагала 2000. Тогда я почти партизанским образом вынесла на комиссию управления культуры, сама пошла в город. Они меня просто убили, не дали даже 1000. Если б вы видели эту комиссию, видели бы эти рожи. Еще увидите, Господи, откуда они, зачем они? Это художники. Посмотрелись бы хоть раз в зеркало эти художники. Конечно, им денег жалко. Что вы уподобляетесь комиссионке? Я это уже 5 лет слышу. И от нашей прекрасной Раисы Михайловны, и от них. Хоть новенькое что-нибудь бы придумали. Они сидят на деньгах, им нужно, чтобы скупали их дырявые соцреализмы. На это им денег не жалко. Вы не подумайте, Аполлинар Иванович, что я против соцреализма. Все той же размеренной интонацией, будто читает диктовку, проговорила Лилия Васильевна. Я ни в коем случае не против соцреализма, но денег на него не стало бы тратить ни копейки. Я как-то попыталась им все это объяснить. Объяснить, что они безумны, но они написали жалобу в наш партком, и у меня были неприятности. После этого исторического заседания комиссии я поехала на Охту металлистов 70 к этой старухе нищей. Прямо так я и сказала. Полина Илларионовна, отдайте ваше зеркало какому-нибудь спекулянту в мясной отдел или ворюге. Ленинградской культуре оно не нужно. Знаете, что она сказала? Если вы считаете, что вещь музейная, берите за 500. Ну, проживу я на полгода дольше, на 3 месяца. Этого же никто не заметит. Я это зеркало даже в блокаду не продала. А ведь покупали. Берите. Пусть от меня хоть что-то в городе останется. Это зеркало она в приданое получила. Первый раз она вышла замуж в марте 1917-го, а уже в июле 18-го ее мужа расстреляли. Лилия Васильевна знала и помнила чуть ли не всех своих клиентов и поставщиков по именам, хранила в памяти их семейные обстоятельства, не однажды выслушанные, и даже знала не то чтобы походку, но возможности передвижения, ходовые качества. Когда какая-нибудь бабуля звонила и сообщала о своем визите в крепость, в Петровскую куртину, придумав какое-нибудь дело, чтобы поговорить с живым человеком, а потом по телефону пересказывать неделю соседям и знакомым свою поездку, Лилия Васильевна чаще всего выдвигалась навстречу гостя, понимая, что по историческим булыжникам Иоанновских и особенно Петровских ворот поставщицы ее двора могут не пройти, могут переломить свои хрупкие кости, особенно в зимнюю и весеннюю пору. Кроме смерти одинокого владельца, конфиската и крайней нужды в средствах, существовали и вполне мирные, хотя и по-своему драматические мотивы расставания ленинградцев с любимыми зеркалами. Чаще всего это был переезд в новое жилище, где для трюмо в 3,5 метра высотой места, разумеется, не было. Общаясь по службе с людьми, в основном пожилыми и одинокими, Лилия Васильевна без труда угадала бесхитростную подоплеку стариковского бескорыстия. Сама процедура передачи вещей в музей, переговоры, встречи, телефонные звонки, питье кофе в Петровской куртине, возможность поговорить с Лилией Васильевной и о былом, и о насущном наполняли оскудевшую событиями жизнь и оставляли возможность продолжить общение и после передачи вещи, а этого не купишь и за двойную цену, которую могли бы дать и давали в той же комиссионке на наличном или на Марата. Старички никогда, естественно, не признавались в этой своей корысти и щедрости объясняли исключительно патриотическими чувствами. В конце концов, я патриотка, я ленинградка, мне не безразлично, где будет висеть моя вещь. И все в таком роде. Работая с Рыцаревой, Аполлинар Иванович имел дело с вещами осиротелыми, брошенными, бесхозными. А зеркала приобретались у живых людей, действительно передавались из рук в руки, как будто и сами были живыми и беспомощными, как дети или избалованная домашняя живность. Конечно, в оставленных домах, среди брошенной мебели, отживших вещей попадались и зеркала. Но ни одного целого, даже редкие зеркала над каминами, все до единого были расколоты. Надо думать, при неуклюжих попытках их вытащить. Лилии Васильевне удалось очень широко оповестить город о том, что музей приобретает хорошие редкие зеркала. Петербургские бабки приходили, присылали письма, звонили. Лилия Васильевна всех выслушивала, сочувствовала, не раз утирала платком и свои слезы, и слезы рассказчиц, ездила по всему городу и делала визиты даже к тем, чьи зеркала не могли претендовать на место в музейной коллекции. А жизнь была не менее горькой, чем у тех счастливцев, которые, расставаясь с дорогими спутниками своей жизни, могли потом с достоинством сказать, в каком прекрасном месте обрели последний приют и покой немые свидетели их жизни. Во всяком случае, так им казалось. Немые для самой же Лилии Васильевны зеркала были красноречивы. Она уже сама не могла сказать, где ее фантазия перемешивалась с услышанным от хозяев рассказом, а где напряженный и строгий ум проницал неведомое и вторгался в те области, куда люди, исповедующие последовательный материализм, обычно не ходят. Лилия Васильевна, отражаясь одновременно и сбоку, и сверху, и сзади, ходила среди своих сокровищ, придирчиво отмечая какие-то одной ей видимые пятнышки, трещинки на рамах, помутнение стекол. Руки ее, умножаясь отражением в зеркалах, превращали Лилию Васильевну в глазах Аполлинара Ивановича в многорукую индийскую богиню. Зеркало — это путь к человеческому сердцу, не вашему и моему, а к сердцу человечества. Я говорю понятно? Зеркало позволяет через мое и через ваше, разумеется, Аполлинар Иванович, сердце прийти к пониманию того, что же такое человечество. У человечества нет другого лица, кроме вашего, моего, конкретных живых человеческих лиц. Лилия Васильевна строго посмотрела на Аполлинара Ивановича, будто тот заупрямился. «Мне кажется, я говорю вещи очевидные. Вы не помните, кто из великих сказал, что театр — это зеркало, поставленное перед человечеством?» — вдруг спросила Лилия Васильевна. «Кажется, Пушкин», — неуверенно сказал Аполлинар Иванович. «Я думала, что Виктор Гюго. Но неважно. Пусть Пушкин. Значит, я не согласна с Пушкиным. Театр — зеркало. Прямо вам скажу, мысль небогатая. Всякое произведение искусства, даже самое дурацкое, те же соцреализмы, все равно зеркало. Интереснее другое, я нигде не встречала взгляд на зеркало, как на театр. Зеркало — вот настоящий театр, где каждый из нас и драматург, и актер, и зритель, и даже критик. Я думаю, что об этом не говорят только потому, что все мы перед зеркалом плохенькие драматурги, скверные актеры, невнимательные зрители и крайне, вот уж крайне снисходительные критики. Каждый наш подход к зеркалу, каждый наш взгляд в зеркало — это же маленький спектакль, сыгранный для себя. Говорят, на заре кинематографии были такие коротенькие немые фильмы. Она надевает чулки, она выходит из ванны. Вот и мы все время играем в это немое кино для себя. Она примеряет шляпку, она делает лицо перед работой, она припудривает синяк. Всех крайне занимает. К лицу ей этот платок, к лицу ей эта брошка, кепка, бусы, горжетка. И никто не спросит себя, а к лицу ли этот овечий взгляд, которым она смотрит на себя из зеркала, к лицу ли этот рот, который чуть приоткроется, и оттуда змеи прыгают, к лицу ли этот лобик, в который за всю жизнь не постучалось изнутри ни одной собственной мысли. А где искать свою заблудившуюся душу, как не в зеркале? Люди подходят к зеркалу и так боятся своего собственного изображения, что прячут себя, становятся манекенами. Живые чучела для шляпок, пиджаков, помады, галстуков, орденов. Будь я на месте зеркала, я бы просто не отражала людей, в чьих глазах не прочесть и намека на вопрос, кто я такой. Господи, разве это уровень разговора с зеркалом? Мне кажется, они отвечают на эти дежурные вопросы только из сострадания и насмешки. Вы знаете, если жена и муж долго прожили вместе, они становятся обязательно похожи друг на друга. Есть такой мистический догмат. Мы делаемся похожими на то, на что смотрим. Смешно. Чаще всего мы смотрим на самих себя, но только для того, чтобы быть похожими на кого-то другого. Лиля Васильевна испытала удовольствие, смешанное с радостью и удивлением, узнав, что Аполлинарий Иванович легко распознает породу дерева даже под бронзировкой и позолотой, и без труда по цвету по кракелюрам определяет возраст дерева. Фанеровка XIX века была для него точным возрастным паспортом вещи. Тонкий лист второй половины века он ни разу не спутал со слоеными пирогами фанеры прежних времен. Исполненная такта и уважение к коллеге, Лилия Васильевна не позволяла поощрительными словами и чрезмерным выражением удовольствия высказать начальственное умиление, неотделимое от высокомерия. Лилия Васильевна подводила его какому-нибудь зеркалу и объявляла. 298-е. Я купила практически только ради рамы. Делала паузу, потом добавляла. Чистое барокко. Аполлинарий Иванович, приглядевшись к раме, постучав по ней пальцем, произносил как для себя. Чернотравная груша. Или хороший кедр. Франция. Лиля Васильевна немо кивала и переходила к следующему объекту. Иногда Аполлинарий Иванович сам погружался в исследование какой-нибудь рамы в стиле рокайль, орнаментованной страсбургским фарфором, и хотя мог прочитать на фарфоровом медальоне «Страсбург» и читал, но все-таки обращался к Лиле Васильевне за подтверждением, как к высшему в этих стенах авторитету. Германия? Немцы. Ранний Нюрнберг. Без второго, то есть единственный экземпляр. Да, второго такого, пожалуй, нет. Штучная работа. В свою очередь, соглашался Аполлинарий Иванович. Около рамы, украшенной подсвечниками, Лиля Васильевна сказала только «серебро», и Аполлинарий Иванович, рассмотрев подсвечники так пристально, будто главным органом исследования были не глаза, а нос, уточнил «цезелированное серебро», и оба были довольны своим дуэтом. Со временем Аполлинарий Иванович привыкнет к этим неожиданным переходам без пауз, без знаков препинания, от житейского к метафизическому в разговорах Лили Васильевны, что говорило об отсутствии для нее рубежей, разделяющих эти понятия. Только что, разъясняя Монтачке отличие документации закупочной с ее спецжурналом и регистрационными актами, от учета временного хранения, Лилия Васильевна могла тут же спросить, а вы не думаете, что у большинства людей жизнь еще полуживотная, полурастительная, то есть во внутренней жизни преобладают инстинкты, а внешняя жизнь определяется обстоятельствами, и потому еще нельзя такую жизнь считать вполне человеческой, она как бы предварительная. Пока человек не поймет, что такое зеркало, для чего оно ему дано, он так и будет жить этой предварительной жизнью, как в предварительном заключении. В этой тюряге и мысли-то какие-то тюремные. Я подумала как-то, а что если бы в тюремных казематах одна стена была бы зеркальной? Чтобы узник не просто видел себя, а видел постоянно всю свою жизнь в этой камере и самую камеру. Он как бы стал своим сокамерником. «Наверное, с ума бы сдвинулся», — предположил Монтачка. «Я думала об этом. Но и тут без зеркала с ума сходили довольно часто. Если учесть, что зеркало — инструмент и символ самопознания, то у человека, сознающего свою правоту, это еще и средство укрепления самоуважения. Именно самоуважение, а не тщеславие, самодовольство. Мне кажется, что большинству зеркало все-таки помогло бы остаться сильным и гордым. Впрочем, вам предстоит испытать это на себе». Аполлинарий Иванович вздрогнул. Быть может, от того, что в руках у Лилии Васильевны были старинные ключи с бородками, напоминающими китайские иероглифы. «Поживите среди зеркал немножко и увидите. Что-то в вас обязательно сдвинется. И не обязательно в худшую сторону. Только в эту минуту», — Аполлинарий Иванович заметил, что разговаривает не с самой Лилией Васильевной, а с ее отражением в высоком прямоугольном зеркале в тяжелой золоченой раме, украшенной резным акантом. «Вот и состоялось ваше посвящение в рыцари зеркального образа». Изображение в зеркале исчезло, и Лилия Васильевна живьем стояла перед Аполлинарием Ивановичем, потирая руки, остывшие в холодном помещении. Рыцарь, погруженный выше колен в валенки и прикрытый сверху черным суконным беретом, был взволнован. Главным образом, изумительным порядком в петровской куртине, сочетавшей в себе элементы тюрьмы, склада, музея и салона. Трудно было поверить, что в то самое время, когда крепость вела ожесточенные, достигшие апогея бои с многоликими и всепроникающими захватчиками, превратившими уникальное сооружение в глухой хозяйственный двор, хотя бы в одном уголке, уже отвоеванном, жизнь вошла в мирное русло, обрела ясность, стабильность и целеустремленность.